по которому они поднимались. Его усилия поддерживало непрерывное попискивание локатора. Оно становилось громче с приближением к источнику электромагнитных колебаний. Но он не хотел убавлять громкость. Каждый звук сам по себе был мелодией, как позвякивание старых кассовых аппаратов. В то время как муж управлял машиной, жена следила за состоянием вездехода и систем жизнеобеспечения. «Посмотри на этот жирный, сочный магнитный профиль!» Джордан постучал пальцем по небольшому прибору справа от себя. «И все это мое! Мое!» Лидекер говорит, что Симпсон сказал так, и у нас это записано. Теперь они не смогут отобрать это у нас. И даже компания не сможет отобрать это у нас. Мое. Все мое. Ну, половина моя, дорогой. Его жена взглянула на него и улыбнулась. И половина моя. Это радостное осквернение основ математики исходило от ящерки, дочери Джордана. Ей было 6 лет, и энергии у нее было больше, чем у обоих ее родителей вместе с вездеходом. Ее отец усмехнулся, не отрывая глаз от панели управления. «У меня слишком много партнеров!» Девочка играла со своим старшим братом, пока ей не надоело. «Тиму скучно, папа, и мне тоже. Когда мы вернемся в город?» «Когда разбогатеем, ящерка». «А, ты всегда так говоришь». Она вскочила на ноги, ловкая, подвижная, как настоящая ящерица. «Я хочу назад. Я хочу играть в лабиринт чудовищ». Ее брат повернулся к ней. «На этот раз ты можешь играть сама с собой. Ты слишком жульничаешь». «Нет». Она уперлась в бока маленькими кулачками. «Я просто лучше играю, а ты завидуешь». «Неправда. Ты прячешься в таких местах, куда я не могу пролезть». «Ну и что? Потому я и выигрываю». Мать выбрала момент и сказала им, оторвавшись от своих мониторов и показаний приборов: «Прекратите. Если я увижу, что вы оба снова играете в вентиляционных трубах, я вас выпарю. Это не только против правил колонии, но и опасно. А что, если один из вас оступится и свалится в вертикальный ствол?» «Ну, мам, ну мы не такие неловкие. И потом все дети так играют, и никто еще не пострадал. Но мы же осторожно». На лице девочки вновь появилась улыбка. «А я играю лучше всех, потому что нахожу такие места, какие никто не может найти». «Как маленький червяк», — брат показал ей язык. Она передразнила его. «Ага, ага, завидуешь, завидуешь». Он хотел схватить ее. Она взвизгнула и спряталась за переносный анализатор руды. «Слушайте, вы двое!» А в голосе Энн Джордан было больше нежности, чем гнева. «Ну, постарайтесь успокоиться хоть на 2 минуты, хорошо? Мы здесь уже почти закончили. Скоро поедем в город и...» Раз Джордан приподнялся со своего кресла, вглядываясь сквозь ветровое стекло в песчаную пелену. Детская ссора на время затихла, и его жена присоединилась к нему. «Что это? Раз?» Она положила руку на его плечо, стараясь устоять на ногах, так как машина накренилась влево. «Там что-то есть. Тучи на секунду разошлись, и я увидел это. Я не знаю что, но что-то большое. И оно наше. Твое и мое. И детей». Вездеход остановился неподалеку от чужого космического корабля, рядом с которым он казался карликом. 2 арки из металлизированного стекла взмывали вверх, но их изящные линии вызывали какое-то